Глава 12. М. Меркантильность и причины ее рождения. Подъем. Физическая подготовка. Уже ставшая привычным, заставляет испуганно вздрогнуть. Сколько я просидела над этими записями? Всю ночь? Устало откидываясь на подушку и прикрываю глаза. То, что я вычитала, никак не желала уложиться в голове. После бессонной ночи я могу с уверенностью выдвинуть несколько тезисов. Могу даже попробовать их связать друг с другом. Первый. У Ника было много долгов. Очень много долгов. Знал ли Кайт, в какой долговой яме его лучший друг? Скорее всего. Смог бы помочь? Вероятно. Часть кожаной тетради разлинована в табличку. В первом столбце имя, во втором сумма, в третьем погашен долг или нет. Довольно щепетильное отношение, этого не отнимешь. Второй тезис. Ник как-то связан с гильдией Решерш. Я впервые столкнулась с этим названием, но интуиция подсказывает, что стоит копать в эту сторону. Записи в тетради подтверждали. Их название я встретила в той же табличке с довольно солидной входящей суммой. В последнем столбце же значилось, что долг не подлежит возвращению. Это показалось мне любопытным. Видимо, Николас оказал гильдии некую услугу, цена которой могла покрыть львиную часть долгов, но почему-то не покрыла. И, наконец, третий тезис. Парня что-то сильно угнетало. Беспокойные каракули в свободных от записей местах, короткие стихи о магии, смерти и вечности. Кто бы мог подумать? Странные рисунки с направлением векторов. Все это наводит на определенные мысли. Даже если уж совсем откровенно, пугает. «Подъем! Физическая подготовка!» И снова оглушительный стук в дверь. Черт, как же задрала. Ладно, Эллен, ты сама себе выбрала этот путь, так будь добра следовать. Мне еще к принцу Мэтту надо заглянуть. Может, слинять с отвратительных занятий, отмазавшись походом к директору, а не так, как советовал Алер. Все же лучше трижды отработать на кухне, чем один раз посетить эту идиотскую физическую подготовку. Да, решено. Так и сделаю. Натягиваю спортивный костюм, следом чары иллюзий и, наконец, накрываю тетрадь чарами, способными помешать прочитать все, что внутри. Ни под матрас, ни в шкаф не прячу, оставляю на столе. Кайт всегда говорил, хочешь что-то надежно спрятать, держи на видном месте. Тогда никому и в голову не придет, что это что-то важное. Подъем! Физическая подготовка! Дверь аж содрогнулась от удара. Ладно, к принцу Мэтту. Долой бег по пересеченной местности, приседания, отжимания и прочие прелести утренней жизни обучающихся в Академии Лойных. Ландгард Шеклис? Брови принца Мэтта ползут вверх. То ли от удивления, то ли от немого возмущения. Как же? Ведь я нагло пропускаю, ну... жутко обязательную физическую подготовку. «Здравствуйте!» Опускаю взгляд, даже ножкой шаркаю. «Гильям сообщил, что вы хотели меня видеть». «Вы, Ландгард, удивляете меня все сильнее». Мэтт откидывается на спинку кресла, смотрит насмешливо. А в совокупности с темными, почти черными глазами это смотрится даже как-то брутально. «Вспомним все ваши заслуги? Или просто добавим к имеющимся?» «Это он о чем?» «Я только одного не пойму», — продолжает он, не дожидаясь ответа. «Как вам удалось одновременно привлечь негативное внимание братьев Баркель, но при этом попасть под протекцию Гильяма Аллера?» Пожимаю плечами. «Нет, у меня есть пара идей на этот счет, но не буду же я об этом вслух говорить». Смотрим дальше. Мэтт выдвигает первый ящик стола, достает какую-то тонкую папочку. «Вы знали, что на каждого студента Академии Лойных заводится личное дело?» «Догадывалась». «Нет». Делаю вид, что удивлена. Толком не понимаю, зачем, но почему бы и не придерживаться роли ничего не понимающего дурачка. «Физическая подготовка – ноль», – читает второй принц. «История магии – 10, бытовые чары – 10, боевые чары – 9,5, дисциплина – 3». «А вы, Шеклис, имели бы все шансы на то, чтобы отправиться в Корнийское поселение, если бы не физическая подготовка и дисциплина. И вам не обидно?» «Обидно», – усиленно киваю. «А почему мне должно быть обидно? Если бы я хотела отправиться в Корнийское поселение, я бы точно приложила все усилия. Но опять же, не говорит же Мэтту о том, что я тут совсем для других целей». Не знаю почему, но во мне просыпается желание доказать Мэтту, что я не идиот. Именно в мужском роде. Может, чисто женское. А может, из-за того, что он один из немногих, кто ко мне хорошо отнесся в этой академии, без оглядок на род, статус и прочие прелести. «В общем, студент Шеклис», — Мэтт театрально вздыхает, захлопывает папочку, — «вам назначается отработка на кухне сегодня вечером. Если за будущую неделю вам удастся снова привлечь мое внимание в негативном контексте, то мне придется написать вашему отцу». «Спасибо», — тихо говорю я, впервые по-настоящему чувствуя неловкость. «Все, что сделал Мэтт для Академии Лойных, вызывает уважение. Все, что сделала я, приравнивается к вранью. Да, вранью во благо, но все же вранью. Мне бы хотелось учиться в таком месте, как Академия Лойных, в своем истинном обличии. Но... Но всегда есть но. И оно не оставляет никаких вариантов». «Все в ваших руках». Он кивает, обозначая, что разговор закончен. «И думаю, что у вас все еще есть шанс». Вновь лепечу слова благодарности, продвигаясь к выходу спиной. Благо, он ничего не сказал про то, что я наглейшим образом пропустила физическую подготовку. Стоит мне выйти из кабинета, перевожу дух. «И как все прошло?» Вопрос заставляет вздрогнуть. «Твою ж?» От испуга получается только шипеть. Поворачиваюсь. У стены, прислонившись спиной, стоит Гильям Аллер собственной персоной. Видимо, после нашего соглашения он не собирается ни на секунду меня выпускать из поля зрения. «Неужели тебе понравилась аудиенция у принца Мэтта?» Плавный шаг в мою сторону. Я даже чувствую мягкий, но терпкий парфюм Аллера. Еще бы. Он ведь самый завидный холостяк в королевстве. «Вот ни разу не смешно», — хмуро бросаю я и иду вдоль коридора. Ловлю себя на мысли, что ни разу не думала о Мэтте как о мужчине. Нет, я прекрасно осознаю разницу между мужчинами и женщинами. Даже отдаю отчет, что принц относится к первой касте, но допускать какое-то влечение к нему — даже не знаю. «Ну так где они?» — внезапно спрашивает Алер. «Они — это кто?» «Записи Ника», — сухо бросает он. «Элли, дело пахнет жареным, и будет лучше, если ты останешься наблюдателем, а не действующим лицом. Я не смогу бесконечно прикрывать твою очаровательную попку от проблем, если ты постоянно будешь лезть в гущу событий». В его тоне проскользнуло что-то такое, что не могло не зацепить. Даже испугать. Я почувствовала, что... Что произошло? Даже останавливаюсь, заглядываю Алеру в глаза. Он отвечает не сразу, только через несколько секунд. «Сегодня утром Николаса нашли мертвым в лесу. Никто, кроме административной верхушки Академии не в курсе. Дзз. Я слышу только этот мерзкий скрежет. Словно остальные звуки мира отключили. Внутри разливается сосущая темнота. Ник мертв? Ник, которого я знаю с малых лет. Ник, с которым мы так много времени проводили летом. Ник, который всегда был самым лучшим другом моего брата. На его теле обнаружили надписи. На корнийском языке. Тихо проговаривает Алер, не сводя с меня напряженного взгляда. Будто он в каждый момент готовится к магическому взрыву, хочет его предотвратить. «Записи у меня в комнате», — бормочу я. Перед глазами пелена тумана, в ушах звенит, но возможности отдаться печали нет. Сожалеть о том, что уже произошло, — роскошь, способная вывести меня из равновесия на долгие дни вперед. Погорю об этом после, когда все останется позади. Когда я найду Кайда и сбегу с ним ото всех проблем. «Элли, ты в порядке?» — спрашивает Алер, и я не сразу понимаю, что он обращается ко мне, что он вообще неотрывно следует за мной по пятам и что мы уже почти добрались до моей комнаты. «Элиан», — поправляю я. «Элли», — так меня называл брат, когда пребывал в хорошем расположении духа, когда у меня получались чары, которым он меня обучал. Это обращение кажется мне настолько добрым и нежным, что слышать его из уст Гильяма слишком тяжело и неправильно. И да, я в порядке. Просто мне нужно немного времени. Спасибо, что рассказал. «Хочешь об этом поговорить?» — осторожно спрашивает фиктивный жених. Я открываю дверь в свою комнату и пропускаю Алера внутрь. «Ты в лекаре душ записался?» Огрызаюсь, ничего не могу с собой поделать. В горле скопился комок, и мне хочется хорошенько выплакаться. «Ник, как же так?» «Элли... Ан...» Под моим настойчивым взглядом он называет меня полным именем, делает шаг назад, тяжело вздыхает, но вновь отступает. Плотно прикрывает дверь, и с его пальцев слетают векторы, окутывающие всю комнату и защищающие от прослушки. Как всегда. Своевременно. Нам и правда стоит поговорить. «Еще есть какие-то новости?» Делано спокойно спрашиваю я, когда все внутри клокочет. Мозгами я понимаю, что Алер не виноват. Но не срывать на нем свою беспомощность в сложившейся ситуации не получается. Единственное, что я могу ему предложить, так это уберечь форменный пиджак от соленых слез. «Сними иллюзию», — он морщится. «Никак не могу привыкнуть к тому, что ты еще и парень». «Раньше тебя это не смущало». Вновь огрызаюсь, но слушаюсь. Он прав. Незачем попусту тратить резерв. «Ты готова?» спрашивает осторожно, будто бы я бутылка с игристым, пробка которой может вылететь в любой момент. «Сейчас я буду перечислять факты, потом ты будешь меня благодарить, следом я добавлю еще парочку фактов, и ты меня возненавидишь». «О, к этому я всегда готова». При Нике было обнаружено письмо одной девушки, старинной подруги и по совместительству сестры его лучшего друга. Начинает он, и все внутри меня холодеет. Вот черт. Мне только подозрений не хватало для полного счастья, не говоря уже о самом дознании. И нам очень повезло, что за дело взялся мой старый знакомый. Гильям достает из внутреннего кармана пиджака знакомый конверт. И после уверений, что незнакомка не имеет к произошедшему никаких дел и инвестиций в отдел, он согласился отдать мне эту важную улику. Алер бросает конверт на стол, легко проводит пальцами, и бумага охватывается пламенем. Уже через мгновение от нее не остается и пепла. «Спасибо. Мне удается взять себя в руки и поблагодарить. Правда, спасибо». Мысленно я, конечно, задаюсь великим множеством самых различных вопросов, но молчу. Откуда Алер обо всем узнал? Как оказался на месте преступления? Почему он, грубо говоря, на коротком поводке и с тайной канцелярией, и с местным правосудием, и дознанием? Наверняка это все не просто так. «Пожалуйста», — просто отвечает он, словно ему это ничего не стоило. «Также хочется донести до твоего сведения, что я уже отправил запрос на перевод корнейской фразы, что была написана на его теле. Она слишком древняя, чтобы справиться с собственными силами. Кстати, о теле. Печати там не обнаружили. И это натолкнуло меня на мысль, что к произошедшему руку приложил именно тот, кто накладывал печать». Молчу. Сил хватает только, чтобы бросать на Алера удивленные взгляды. «И все это он сделал, пока я была на ковре у принца Мэтта?» «Это впечатляет. Понимаю, что промолчать на сей счет как минимум глупо. По-настоящему впечатляет. Рад, что тебе понравилось». Губы расплываются в мимолетные улыбки, но уже через секунду Гильям снова становится серьезным. «Теперь перейдем к неприятной части моего произвольного отчета». Он ненадолго умолкает, смеривает меня оценивающим взглядом. «Но сперва ответь на вопрос. Я прикладываю достаточно усилий для расследования всей этой истории и поисков твоего брата?» «Да», — отвечаю уверенно, но не понимаю, к чему он клонит. «В то же время осознаю, что усилий всегда будет недостаточно, пока брата не найдут. Но Алер сделал в десятки раз больше, чем сделала я». «Значит, ты вполне можешь отправиться в соседний женский пансион имени святого Каниса». Мне показалось, или он облегченно выдохнул. Даже направился к моему шкафу. «У тебя много вещей?» «Ты, кстати, не переживай. Все вопросы с твоим отцом я урегулирую. Сообщу, что беру тебя под протекцию рода Алеров до венчания, и что это подтвердит все наши договоренности в прошлом. Даже закрепит. Уже сегодня отец вышлет ему дарственную на дальние шахты». «Так, стоп!» Мое возмущение даже отвлекло от невеселых мыслей и внутреннего самоедства. «Какой пансион? Ты вообще о чем?» «Я буду каждый день по возможности приходить к тебе с подобным отчетом. Элиан, ты ведь прекрасно поняла, что дело дрянь. И уже не только жизнь твоего брата в опасности, но и твоя. А я не могу так рисковать ни возможностью очистить род от проклятия, ни нашими договоренностями в прошлом. Пусть о нас ходят совсем другие слухи в высшем свете, но Алеры держат слово». «Гильям, дорогой», — говорю намеренно спокойно, «ты, конечно, оказываешь огромную помощь и вообще большой молодец, но позволь своим местонахождением мне распоряжаться самостоятельно. На всякий случай повторю, ни в какой пансион святого Каниса я не поеду». Последнее выдаю на одном дыхании, сверля Алера взглядом. «Нет, все же правда, что его род довольно традиционен в вопросе взаимоотношений с женщинами. Упрятать куда подальше, пусть сидит, крестиком вышивает. Это хорошо. Вот только я на такое не подписывалась. Сидеть и ждать у моря погоды, в каждом новом письме желать весточки о брате. Ну уж нет, это не про меня». «А зря, между прочим. Снисхождение Каниса нам бы не повредило», — ехидно протягивает Гильям. «И все же мне придется настоять. Мне казалось, что в супруге тебе нужен деловой партнер, а не баллонка на привязи с пяльцами в руке». в лапах, поправляет меня фиктивный жених. Если баллонка, то в лапах. Гильям, да какого? Совершенно неожиданно для меня самой голос срывается. На глазах выступают слезы. Касаюсь их пальцами, скорее с недоверием, чем с полным осознанием происходящего. Я же держалась. Все же было хорошо. Нет, не хорошо. Кайт пропал. Не выходит на связь. Ник мертв. Я непонятно чем занимаюсь и весьма смутно представляю, что делать дальше. А вырвавшись из-под гнета отца, оказываюсь под влиянием другого тирана и жена-ненавистника. Хотя это далеко не самое крупное из моих проблем, перечислять которые можно бесконечно. Достало. Чертовски достало. Вот просто до удури. Я не сразу понимаю, что оказываюсь в горячих объятиях, что меня осторожно гладят по спине. Ну, наконец-то, слышу я. Лучше уж так, чем взорваться совершенно не вовремя. Ты еще скажи, что все спланировал, шмыгаю носом. Меня начинает подбешивать, что Алер и тут оказался прав. Нет, что ты? В голосе слышатся нотки иронии. Если бы я мог такое спланировать, то я был бы чертовым гением. А я самый простой представитель рода Алер. Я тебе сейчас пиджак слезами измажу. Тело дергается, словно от истерики. Но я не разрываю этих импровизированных объятий утешения. Чувствую себя комфортно, даже спокойно, хотя в этом даже самой себе признаюсь со скрипом. «Домашь на здоровье», — отвечает Гильям. «И в пансион можно не ехать?» Испытываю удачу. Даже не рассчитываю на ответ, но... «Можно, можно». Благожелательным тоном. Но раз уж мы заговорили о компромиссах, то вместо поездки в пансион ты сделаешь кое-что другое. Это значительно упростит мне задачу. Что? Спрашиваю настороженно, стараясь не показать облегчения. Легко отстраняюсь и вопросительно заглядываю в глаза. Гильям смотрит на меня, сощурившись. В глазах плещется ликование. Ликование, которое сразу бы могло натолкнуть на мысли, но я их проглатываю с новым комком слез. На то время, пока я буду разбираться со всем, ты поживешь с Катрин. Что? Срывается с губ. И я вспоминаю о Вининумисе, что Гильям прячет в рукаве. Шарахаюсь в сторону. Точно. Как я могла про нее забыть? С губ Алера срывается смешок. Черт, и как я могла хоть на секунду предположить, что мой фиктивный жених способен на сочувствие, на участие, что он не голем? Как я могла хоть на мгновение посчитать, что он проникся ко мне, если не дружескими, то хотя бы приятельскими чувствами и взаправду хочет помочь? Как могла забыть про то, что Элиан Зерк просто разменная монета, которой можно... откупиться от проклятия, висящего над их родом. А ведь он почти открыто об этом напомнил. Дура ты, Элиан. В этом он тоже прав. В очередной раз прав. А потому, повторим для закрепления пройденного материала. Ты, Элиан, непроходимая идиотка. Все эти мысли пролетают за несколько секунд. Этого достаточно, чтобы Катрин... показала свою небольшую треугольную голову из рукава Алера и с любопытством посмотрела на всю сцену. А мне уже почти параллельно на то, что она в состоянии прочитать каждую мою мысль, уловить каждую эмоцию. Ну ничего, я еще научусь думать тихо. Когда выдастся возможность, всю библиотеку перелопачу. У меня ведь теперь нет выбора, да? Холодно усмехаюсь я, окончательно беря себя в руки. «Думаю, что нет», — с наигранным равнодушием отвечает Гильям, делая шаг к моему письменному столу. «И правда, он ведь за записями Ника пришел, а не для того, чтобы окутать меня дружественными обнимашками поддержки. Рр, аж злости не хватает. Я верно понимаю, что ты хочешь приставить ко мне своего шпиона именно для того, чтобы контролировать? В том числе, отвечает он, проходясь пальцами по столешнице. Но поверь, она еще и приятный собеседник. Кажется, для того, чтобы ее понимать, мне нужно взять твое кольцо, повела плечами. Зачем? У тебя есть свое. Достаточно просто надеть его на палец. Хорошо, соглашаюсь. И, судя по реакции Алера, удивляю его таким поспешным принятием. Но раз Алера держит свое слово, то пообещай мне одно. Я соглашаюсь на то, что Катрин будет моей компаньонкой, но ты не станешь меня впредь ограничивать ни в каких действиях. Если эти действия напрямую не угрожают твоей жизни. Гильям тоже соглашается на удивление легко. Это даже вызывает подозрение. Договорились? Вполне. Сухо отвечаю я. Толком не понимаю, как мне уживаться с одной из самых опасных змей во всем мире под одной крышей. Но назад дороги нет. Что-нибудь придумаю. И даже постараюсь подружиться. Если Алер не собирается мне рассказывать, как обезопасить мои собственные мысли, то, может, признается Катрин? Должна же в ней быть хоть талика женской солидарности. Гильям забирает записи, уже у порога бросает пожелание. «Приятно вам провести время!» И позволяет Катрин сползти с его рукава. Уже через полминуты мы с ней остаемся вдвоем. Смотрим друг на друга. Только я со страхом и опасением, а она с присущим ей любопытством. А ведь Гил меня наглейшим образом облапошил. Заранее знал, что я встану в позу, выступлю против перевода, просто хотел подсунуть мне эту Катрин за пазуху, точнее, в рукав. Стоп! Мне что, ее в рукаве придется носить?